Глава 18. Утро прорывалось в комнату первыми солнечными лучами, щекотало нос и лапы и замирало улыбкой на Надином лице. Вот-вот мама или папа войдут в комнату, подхватят ее на руки и унесут умываться. Потом вся семья соберется за завтраком и в нос ударит аромат свежего кофе. Папа будет есть яичницу, разрывая желток и макая в тягучую жижу кусочек черного хлеба. Мама будет суетиться, пытаясь накормить маленького Елисея. А потом, вручив ему ложку и тарелку с кашей, смирится с грядущей уборкой и будет потягивать кофе из любимой кружки. Ну а пока все спят, Тилли притащит игрушки и обязательно придумает что-нибудь новое и интересное. Тилли поморщился. Сон застрял в его теле, запутался в рыжей львиной гриве и забился густым неподвижным комком в груди. «Э-э-э!» — позвала Надя и вздернула непослушную руку. Тилли не реагировал. Но девочка вовсе не была намерена коротать время в гордом одиночестве, и новая попытка увенчалась-таки успехом. «Э-э-э!» повторила она, опуская сжатый кулачок прямиком на мягкое тельце своего друга. «Что такое?» Тилли вскочил и огляделся по сторонам, протирая сонные глаза. «Э-э-э!» снова отозвалась Надя и виновато заулыбалась. «И тебе доброе утро!» простонал зайчонок, усевшись рядом. Он тряхнул головой, окончательно прогоняя дремоту, и уже совсем бодро произнес: «Ну что ж, раз ты так настаиваешь, поиграем». Через 5 минут он стоял у Надиного лица с целым арсеналом игрушек. Начать решили с мыльных пузырей. Надя командовала: «Э-э-э!» А Тилли старательно выдувал мыльный поток сквозь круглое отверстие, заполняя комнату сверкающими на солнце пузырями. Затем в ход пошла яркая гофрированная труба. Девочка вскидывала тонкую руку, и Тилли старательно растягивал трубу, пока она не становилась похожа на небольшой шланг. Надя снова подавала сигнал, и Тилли сжимал трубу до привычных размеров. Наконец, дело дошло до музыкальной паузы, и Тилли артистично кланялся, прочищал горло и затягивал надежду на радость восхищенной публики. «А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось», — закончил он и устало плюхнулся рядом с подушкой. «Браво!» — раздалось где-то у двери, и Тилли замер. «Никогда не видел ничего подобного. Ты живой!» — восторженный мужской голос зазвучал почти у самого уха. «Это провал!» — трусливо скулило внутри. «Теперь тебя вышвырнут из дома. Допелся?» Тилли не мог пошевелиться. Страх сползал по спине, поднимая дыбом шерсть. «Все будет хорошо», — настаивала снаружи, усмиряя предательскую дрожь. «Можешь не притворяться», — шепнул Павел. «Я уже 10 минут наблюдаю за вами. Чуть в обморок не грохнулся, когда увидел. Показалось, что начинаю сходить с ума. Но нет, ты живой. Как такое возможно?» «Зато теперь понятно, откуда в Надюшкиной кровати все время берутся игрушки», — хмыкнул он, приподнимая зайчонка и заглядывая в его маленькие черные глаза. Отпираться было бесполезно. Тилли поднял голову и заморгал. Его маленький нос предательски подрагивал, и унять эту дрожь никак не получалось. «Да не бойся ты так», — засмеялся мужчина, возвращая зайчонка на место. «Обижать я тебя не намерен. Разве что ты натворил чего или Надюше навредил?» «Нет, что вы!» — засуетился Тилли. «Я никогда!» Он замахал лапами, чтобы показать, насколько он никогда. «Да шучу я!» — сдался Павел, присаживаясь на стул рядом с кроваткой дочери. Зайчонок шумно выдохнул, испытав невероятное облегчение. «Но вот что я тебе скажу, Тилли. Тебя ведь так зовут?» Он дождался ответного кивка и продолжил. «Я не знаю, как ты это делаешь, но тоже хочу так». «Хотите что?» — не понял зайчонок. «Хочу также с дочкой общаться». «У вас и без меня отлично выходит», — засмущался малыш. но я с радостью». В следующие полчаса он рассказывал Павлу, что и как надо делать. Им с Надей пришлось повторить всю утреннюю программу, чтобы продемонстрировать все, чему уже научилась девочка. «Невероятно! Она правда отвечает!» — восклицал мужчина. Этим утром не было ни привычной яичницы, ни аромата свежесваренного кофе, ни неспешных сборов. Дом наполнился суматохой и громкими восторженными обсуждениями. Воодушевление выплеснулось радостным сиянием на лицо всех домочадцев. И даже маленький Елисей, уловив общее настроение, весело хохотал. Павел чуть не опоздал на работу и был практически выдворен за порог собственного дома. Тилли радовался вместе со всеми и все время вспоминал что-то новое, особенное и важное. Его слушали, открыв рот, удивляясь его наблюдательности и восхищаясь ходом его мыслей. Но главное, на Надю теперь тоже взглянули по-другому. В глазах Катерины с новой силой вспыхнула надежда. И она принялась изучать все, что могло указать дальнейший путь для ее такой необычной, особенной Нади. Февраль пронесся по городу, цепляясь за землю последними заморозками и, разметав всклокоченные облака по небу, обрушился от бессилия метелями и снегопадами на крыши домов. Солнце набиралось сил, чтобы, несмотря на весенний авитаминоз, отогреть улицы к середине апреля и очистить их от последних лохмотьев снега. Растительность тут же отозвалась на ласковые объятия и взорвалась свежей зеленью на ветках и клумбах, наполняя воздух пением птиц. Весна, не успев как следует прорасти, сорвалась вниз желтым покрывалом одуванчиков и уступила место летнему зною. В один из летних дней, когда вся семья собралась за обеденным столом, Катя нетерпеливо поглядывала на мужа, теребя в руках льняную салфетку. «Ну, что у тебя?» — весело спросил Павел. «Что придумала? Рассказывай». «Откуда ты знаешь, что я что-то придумала?» Тонкая бровь взлетела вверх, а плотный румянец окрасил щеки. «Да у тебя на лице все написано!» Мужчина засмеялся и обратился к дочке. «Надя, ну правда же?» «Ги-и-и!» — протянула девочка, расплываясь в улыбке. «Ладно вам, Тилли, ну хоть ты и на моей стороне!» Склонив голову, Катерина хитро прищурилась. Зайчонок отрицательно помотал головой и тихонько хихикнул. «Видишь?» — Павел победно развел руки в стороны. «Да ну вас!» В ее голосе не было ни обиды, ни раздражения, только веселые нотки танцевали и звонко подпрыгивали. «Нам нужно ехать в город Н. Туда приезжает с интенсивом ведущий специалист страны по АДК. Что скажешь, Паша?» «АДК — альтернативная и дополнительная коммуникация. Это различные средства общения, которые заменяют или дополняют устную речь. АДК включает символы, устройства, технологии, стратегии, все инструменты, поддерживающие детей и взрослых, которым трудно общаться с помощью устной речи». «Когда?» — он изменился в лице, улыбка сменилась внимательной сосредоточенностью. «В сентябре». Мужчина замялся, взвешивая, по всей видимости, все «за» и «против», оценивая финансовые возможности семьи и сопоставляя одно с другим. «Думаю, стоит попробовать», — наконец произнес он. «В конце концов, мы так долго искали подходящего специалиста. Деньги где-нибудь раздобудем». Катерина аккуратно поправила волосы Надюши и тихо выдохнула. «Значит, в сентябре едем».